Здесь, родная. Какой ребенок? Шш, не разговаривайте, сказала сестра. Мальчик. Он длинный, толстый и темный. У него все в порядке? Да, сказал я. Прекрасный мальчик. Я видел, что сестра как-то странно посмотрела на меня. Я страшно устала, сказала Кэтрин. И у меня все так болит. А как ты, милый? Ты очень хорошо. Не разговаривай. Ты такой хороший. О, милый, как у меня все болит. А на кого он похож? Он похож на ободранного кролика со сморщенным стариковским лицом. Вы лучше уйдите, сказала сестра. Мадам Генри нельзя разговаривать. Я побуду в коридоре, сказал я. Иди поешь чего-нибудь. Нет, я побуду в коридоре. Я поцеловал Кэтрин. Лицо у нее было совсем серое, измученное и усталое. «Можно вас на минутку?» — сказал я сестре. Она вышла вместе со мной в коридор. Я немного отошел от двери. «Что с ребенком?» — спросил я. «Разве вы не знаете?» «Нет. Он был неживой». «Он был мертвый?» «У него не смогли вызвать дыхание. Пуповина обвелась вокруг шеи». «Значит, он мертвый?» «Да». «Так жалко. Такой чудный, крупный ребенок. Я думала, вы знаете». «Нет», — сказал я. «Вы идите туда, к мадам». Я сел на стул перед столиком, на котором сбоку лежали наколотые на проволоку отчеты сестер, и посмотрел в окно. Я ничего не видел, кроме темноты и дождя, пересекавшего светлую полосу от окна. Так вот в чем дело. Ребенок был мертвый. Вот почему у доктора был такой усталый вид. Но зачем они все это проделывали над ним там, в комнате? Вероятно, надеялись, что у него появится дыхание, он оживет. Я не был религиозен, но я знал, что его нужно окрестить. А если он совсем ни разу не вздохнул? Ведь это так. Он совсем не жил, только в Кэтрин. Я часто чувствовал, как он там ворочается, а в последние дни нет. Может быть, он еще тогда задохся? Бедный малыш. Жаль, что я сам не задохся так, как он. Нет, не жаль, хотя тогда ведь не пришлось бы пройти через все эти смерти. Теперь Кэтрин умрет. Вот чем все кончится. Смертью. Не знаешь даже, к чему все это. Не успеваешь узнать. Тебя просто швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют. Или убьют ни за что, как Айма. Или заразят сифилисом, как Ринальди. Но рано или поздно тебя убьют. В этом можешь быть уверен. Сиди и жди, и тебя убьют. Однажды на привале в лесу я подложил в костер корягу, которая кишела муравьями. Когда она загорелась, муравьи выползли наружу и сначала двинулись к середине, где был огонь. Потом повернули и побежали к концу коряги. Когда на конце их набралось слишком много, они стали падать в огонь. Некоторым удалось выбраться. И обгорелые, сплющенные, они поползли прочь, сами не зная куда. Но большинство ползло к огню. И потом опять назад, и толпилась на холодном конце, и потом падала в огонь. Помню, я тогда подумал, что это похоже на светопреставление, и что вот блестящий случай для меня изобразить мессию, вытащить корягу из огня и отбросить ее туда, где муравьи смогут выбраться на землю —